На этот раз кость встанет ей поперек горла и проткнет его, свирепо закончил Сваки. Он пошарил среди оружия, сваленного на ступенях веранды, и нашел свой топор. Потом протянул Пьемуру его тесак и повернулся к Джейду. «Ты, я, Тема, Назир и Пьемур, если мозги у него уже на месте». Орфис в сердцах выругался. «Да, мы большая сила и справимся с кучкой мрази без помощи всадника. Точнее, всадников». Сваки поднял лицо к небу, там кружил возвратившийся с охоты Влайн. Второй дракон приземлился поблизости от Хита. Вскоре его глаза сменили спокойный зеленый цвет на яростно-оранжевый, и зверь возбужденно затрубил. «Хит ввел Кларинта в суть дела», — пояснил Кван с угрюмой усмешкой. Влайн соскользнул на землю и подбежал к столпившимся у крыльца обитателям холда и их гостям. «Это верно? На вас напали, Джейд? Кто? Ну, это уж слишком. Такие вещи нельзя допускать». «Нам не позволено вмешиваться», — мрачно сказал Кван. «У нас связаны руки». «Да, ты прав». Влайн гневно стукнул кулаком правой руки о ладонь левой и понурил голову. Внезапно над макушкой Пьемура возник золотистый фаер и тут же бросился ему на шею, едва не задушив от избытка чувств. «Спокойно, Фарли, спокойно, малышка, я не могу тебя понять», — воскликнул Пьемур, пытаясь защитить щеки от шершавого языка ящерки и убирая с горла ее хвост. «Повтори еще раз и помедленней». «Вот как? Ну, какая ты умница!» Он улыбнулся и объяснил остальным. «Она нашла Алими. Его судно стоит за мысом на внешнем рейде, и Алими послал ее на разведку. Джейнсис, нужен клочок бумаги». «Что написать ему, Джейд?» «У Алими 6 парней, да он сам, значит, у нас 12 бойцов». Сваки был доволен. «Ждать нельзя», — возразил Джейд. «Наша сила во внезапности удара». Он начал копаться среди груды оружия, но Кван тронул его за плечо и протянул свой слегка изогнутый клинок. «Они пошли в рощу», — сказал Сваки, прислушиваясь к треску, с которым бандиты Теллы ломились через подлесок. «Мы можем прокрасться за ними и прикончить одного за другим», — он помахал своим огромным топором. Джейд поймал Арамину за руку. Она уже успела схватить рыболовный дротик. «О нет, любовь моя, ты уйдешь сама и заберешь детей, ясно? У меня нет времени с тобой спорить, иди». «А мы с Хитом ее проводим», — неожиданно предложил Кван, подхватывая Арамину под другую руку. «Уж это-то нам разрешено?» Мгновение Ри колебалась, потом плечи ее поникли. «Хорошо, Джейд, мы уйдем. Только не дай ей улизнуть на этот раз». Тем временем Пьемур отправил свою королеву с запиской к Алими, а Сваки сделал для бодрости еще пару добрых глотков. Он сунул под мышку несколько дротиков и вопросительно поглядел на Джейда. Теперь все защитники холда были вооружены и имели вид весьма воинственный. Под тревожными взглядами всадников они направились на восток, минуя густые заросли, окружавшие дома. Огромное лунное дерево, в кроне которого прятались Ри с детьми и Джейнсис, находилось в центре рощи, прочесываемой сейчас людьми Теллы. Тут возвышались такие гигантские деревья, что три человека не всегда могли охватить раскинутыми руками их стволы. Ветви их, перевитые лианами, застилали небо, и потому у подножия великанов царил вечный полумрак. Толстый мягкий ковер опавшей листвы покрывал землю, скрадывая звуки шагов Джейда и его маленького отряда. Бойцы холда Райской реки бесшумно скользили от ствола к стволу, словно призрачные фантомы. Внезапно впереди раздался крик. «Эй, все сюда! Я видел, как шевелились ветки! Они прячутся на этом дереве!» Джейд затаил дыхание, молясь, чтобы собаки не выдали себя лаем, пока он со своими воинами не подойдет ближе. Бандиты, он насчитал 15 человек, собрались под деревом. Телла, подняв голову, всматривалась в непроницаемую крону. Даже в сумрачном лесном свете Джейд видел, как сильно изменилась эта женщина, причинившая столько горя им с Араминой. Платье ее было получше, чем у остального сброда, но она казалась столь же худой, как ее люди, а коротко стриженные волосы обрамляли лицо, изуродованное болезнью и лишениями. «Арамина!» — голос ее дрожал от еле сдерживаемого торжества. «Я знаю, что ты здесь. Твой муж и его люди валяются связанными на берегу. И на этот раз...» — ее злоба прервалась хриплым смехом. «Тут нет добрых драконов, готовых поспешить тебе на выручку». Джейд придвинулся ближе, сжимая копье и присмотрев плотного высокого бандита в качестве первой цели. Но расстояние было еще слишком велико для смертельного броска. Он оглянулся на остальных. Пимур и Дженсис, наотрез отказавшиеся уйти с Араминой, находились слева от него. Сваки справа. Бывший лемовский патрульный пригнулся, словно огромная, готовая к прыжку кошка. Тема и Назер следовали за ним по пятам. Всем надо было подойти поближе. Если копии и дротики достигнут цели, то все равно оставалось еще 9 противников. Правда, мерзавцы настолько уверовали в свою безопасность, что вложили в ножны клинки. Может, удастся сделать еще один бросок? Джейд жестом привлек внимание сваки и начал махать рукой, показывая на кусты справа от себя. Сваки кивнул в ответ, видимо, понял. «Эй, вы трое!» – распоряжалась на поляне Тела. «Ну-ка, соберите побольше сучьев. Не знаю, хорошо ли горит лунное дерево, но мы сейчас это проверим». Она хрипло рассмеялась. «Я уже вижу, как пламя охватывает ствол, дым поднимается вверх и душит бедных крошек. Ты этого хочешь, Арамина? Ну, не упрямься, слезай вниз». Сейчас ее тон был почти игривым. Три бандита, бросив оружие на землю, начали собирать хворост. Остальные кружили вокруг дерева, задрав вверх заросшие лица, словно стая хищников. Еще один налетчик отложил копье и принялся сгребать в кучку сухие листья и кору. Он встал на колени, высек огонь и потянулся за сухой ветвью. В следующий миг поджигатель рухнул прямо на свой костер, примяв уже загоревшийся мусор. «Что такое?» – вскричал кто-то из налетчиков. «Эй, глядите, нож! Нож у него под лопаткой!» «Вперед!» – рявкнул Джейд, выскакивая из-за дерева. Он вонзил копье в спину плотного бандита и, отклонившись в сторону от падавшего тела, метнул нож в одного из сборщиков хвороста. Клинок просвистел у него над ухом и воткнулся в ствол. «Вперед!» – повторил Джейд, надеясь, что псы поймут знакомую команду.